о Райро, клан Волка. Том 3. Турнир. Книга 3. Эпизод 1. «Люблю, когда хирургически», — пробасил демон. «Щелк, и все». «Тут иначе не получится», — ответил я шепотом. По правде, мне хотелось прямо сейчас оторвать голову Юче Хамаде, а заодно его подружке Беловой. Они устроили столько дерьма, что обеспечили себе смерть. Промышленный район, в котором мы оказались, замер в ночной тишине и мраке. Лишь рекламная вывеска на здании мерцала и демонстрировала мороженое в спиралевидных рожках. Почти идиллия. Итак, для начала я перезарядил револьвер. Оставил в нем только два заклинания «Смертельная ловушка», а одно спрятал в карман. Пустые желоба барабана заполнил теми зарядами, что дал мне Грич Гамзо. Синее — оцепенение, красное — звездный град, сиреневая — мини-пушка. Первым в очереди на выстрел поставил мини-пушку, потому что она действовала на всех магов, в отличие от оцепенения. «Обойди здание справа, где забор», — сказал я демону. «Там тень от рекламы». Зверь принюхался и бесшумно двинулся к укрытию. Судя по всему, это здание было не производственным цехом, а складом с холодильным оборудованием, где хранилась продукция, то самое мороженое. Во внутреннем дворе находилось 5 верхолетов. 2 поменьше размером стояли отдельно у дальних ворот склада, а вот 3 других были готовы к вылету. 2 грузовых машины и 1 пассажирская. Среди них был и школьный экскурсионный верхолет. Правда, гербов Академии на нем уже не имелось, да и цвет он сменил с желтого на черный, но я все равно узнал его по расположению смотровых иллюминаторов. По телу демона пронеслась дрожь. Запах. Еда приближается. Он пригнулся за забором так, чтобы тень скрыла нас полностью. Через несколько секунд из первых ворот склада вышли 6 человек в рабочей форме. Они явно торопились. Каждый из них нес по ящику, похоже, тяжелых. На них стояли замки и светились крупные этикетки с рекламой мороженого. Но что-то мне подсказывало, что это далеко не оно. С чего бы это работникам склада переносить груз ночью, да еще так спешно? Возможно, они убирали следы пребывания и покидали это место из-за того, что Юче Хамада засветился. Сколько на самом деле ящиков было загружено в верхолеты, оставалось догадываться, но, судя по усталости работников, они перенесли их достаточно, чтобы вспотеть. Когда загрузка завершилась, люди расселись в обе машины по 3 человека, но в небо не поднимались. Ждали. Я тоже ждал и не дергался, хотя ситуация складывалась дерьмовая. Если дать верхолетам взлететь, то хрен их потом отыщешь. Пилоты могут воспользоваться заклинанием телепортации, а за то время, пока я бегаю в академию и веду сюда Галея с подмогой, никто тут уже не останется. Через пару минут из склада вышли еще 2. Долговязый парень и темноволосая низкорослая девушка. Они переоделись в черные костюмы, а на голову повязали платки, как банданы. Это были Юче Хамада и Варвара Белова. Оба направились к школьному верхолету. Хамада был ранен. Его перебинтованная рука висела на повязке, а другой рукой он прижимал к себе небольшой ящик. Белова же зорко смотрела по сторонам, сопровождая своего новоиспеченного парня как телохранитель. Нельзя было их отпускать. Хамада слишком ценный свидетель, чтобы просто дать ему ускользнуть. Я пригнулся за забором. В голове созрел план. Для его осуществления требовалось подобраться ближе и точно спланировать каждое действие, каждый выстрел. Я провел пальцем по торчащей из кобуры рукояти револьвера, будто мысленно говоря ему: «Не подведи, дружище». Сейчас, используя эффект неожиданности, нужно было вывести из строя все 3 верхолета, а потом еще и противостоять 6 работникам склада, это не считая самого Юче Хамады и его подружки. Удобнее устроившись на спине волка, я наклонился к его уху. «Сделай рывок так, чтобы встать между 2 грузовых машин, а потом повтори тот кульбит в воздухе, который ты проворачивал перед ректором, чтобы выпендриться». «Чтобы чего?» Демон отлично меня понял, но сделал вид, что выпендриваться не в его стиле. Он потоптался на месте, готовясь к прыжку. «Жду приказа, чародей». «Хорошо, и учти, что я теперь глухой и ничего, кроме твоего мысленного голоса, не услышу». Сунув руку в карман пальто, я отщипнул от желейного шара клейких оков 2 небольших кусочка. Потом быстро залепил себе уши, вспоминая наставление учителя Галея: лучше быть временно глухим, чем постоянно мертвым. И только после этого из другого кармана я вынул бомбу, подаренную Мидори и Кикой. На тяжелом шаре был выпаян мой герб, рычащая волчья морда над символом Ви и иероглифом, обозначающим силу духа. Вспомнились слова Кики. «Я сделала так, чтобы при взрыве эта ситхова штуковина еще и прорычала. Пусть все описываются от ужаса». «Да, было бы неплохо». Крепче сжав бомбу в ладони, я шепнул демону: «Давай». В то же мгновение волк выскочил из-за забора. В один пространственный рывок он преодолел двор и приличное расстояние до грузовых верхолетов. Я же считал секунды. Раз, рывок. Демон появился между двух машин. Два, еще рывок. Зверь оттолкнулся лапами от крыши одного из верхолетов и подпрыгнул на десяток метров. Три, прицел. С высоты я швырнул бомбу в машины, придав ей скорости с помощью таранной волны щита и божества Иманди, сферы тверди. Четыре, удар. Блестящий шар раскрылся в полете, показывая стальное нутро, а потом... Потом рвануло. Рвануло так, что озарилось небо, а жар от взрыва окатил ноги. Ах ты ж мать его! Если бы волк не исчез прямо в воздухе, нас бы точно поджарило. Через секунду зверь появился уже со стороны склада. Перед глазами предстала жуткая картина. Огнем охватило оба грузовых верхолета, а экскурсионный вообще завалился на бок. Искры метнулись в ночное небо, площадка заднего двора задрожала, заборы повалило взрывной волной, вспыхнули кусты. Только для меня все происходило бесшумно, будто выключили звук. Я не слышал ни треска пламени, ни скрежета раскуроченных машин, ни рычания бомбы. А вот демон слышал. Он даже пригнулся, прижав уши к голове, и судя по тому, как сильно задребезжали стекла в окнах зданий, рык бомбы вышел громким. Возможно, кто-то даже описался от страха, по всем заветам Кикари Гамзо. В дыму и пыли я, наконец, отыскал глазами Хамаду и Белову. Их отшвырнуло в сторону, а ящик, который нес парень, валялся еще дальше, у повального забора. Волк метнулся к Хамаде, но неожиданно Белова села на земле, будто очнулась от комы, и закричала. Ее большой рот искривился в истеричном крике, а глаза бешено глянули на меня и потемнели. Она словно насылала проклятие, причем такое, что на мою голову должны были рухнуть небеса. Демон притормозил и снова прижал уши к голове. Шерсть на загривке встала дыбом. Его гигантское тело задрожало от утробного рыка. Он будто силился заглушить крик шаманки у себя в голове, но никак не получалось, а та уже поднялась на ноги, продолжая кричать. Ее рот открывался все больше, кулаки сжимались, а глаза были готовы вылезти из орбит от натуги. Я даже видел, как из ее рта вырывается звуковая волна, как она охватывает вибрации воздух и корежит пространство. Демон не мог противостоять этому убийственному крику. Он все больше прижимался к земле. На раздумья не было ни секунды. Я не стал церемониться с Беловой. Для меня это была уже не студентка и не девушка, а бесполая тварь, помогавшая убивать людей и напавшая на Джанка. Рука метнулась к кобуре, пальцы сжали, и я вынул револьвер. Взвод, прицел, выстрел. Заряд мини-пушки полетел в кричащую шаманку. Ядро заклинания возникло за мгновение и снесло тело Беловой так легко и изящно, будто в девушке не имелось веса. Получив мощнейший удар, она повалилась у стены склада и замерла без движения. Наконец-то заткнулась. «Да я ей башку откушу!» — прорычал демон и тряхнул головой. В эту секунду на ноги вскочил Хамада. А он для меня был сейчас важнее. Я перевел ствол револьвера уже на него, одновременно взводя курок. Прицел, выстрел. На этот раз полыхнул заряд смертельной ловушки. Сейчас мне было уже не до выбора. Пусть заклинание скрутит Хамаду и телепортирует в бункер в джунглях рядом с Ютакой, а потом и я туда наведаюсь. Но то, что случилось дальше, стало для меня сюрпризом. Заряд угодил жреца, это я видел точно, видел, мать его, своими глазами. Видел, как живые путы смертельной ловушки выросли из земли, обхватили тело жертвы, прижали, скрутили коконом. А через мгновение тела там уже не было. Жрец исчез, а впустую использованная ловушка вспыхнула красным светом. Сам же Хамада стоял на пару метров правее. «Ты чего мажешь?» — прорычал демон. «Стрелять научись сначала!» «Он создает иллюзии!» — тут же сообразил я. Вряд ли Хамада владел искусством телепортации. Скорее всего, только что он заставил меня увидеть то, чего нет. Иллюзию. Мираж. Причем на волка этот обман не подействовал. Демон бросился на жреца, но тот уже вскинул здоровую руку и что-то коротко произнес. Буквально одно слово. Из его ладони вылетела тень. То ли призрак, то ли дымное марево от пламени, что полыхало позади жреца. Черное облако метнулось прямо в меня. Я лишь успел увидеть, как летит призрак. И ведь моя реакция сработала. Буквально за мгновение до столкновения с тенью я успел выставить щит и воспользоваться хого, создав защитную ауру вокруг себя и волка. Но призрак ударил в защиту с такой силой, что меня сшибло с демона. Я рухнул на спину, а сверху налетело черное облако. Его холодная дымка окутала мне голову и моментально проникла в нос. Я перевернулся на живот и закашлялся. Перед глазами поплыло, виски сдавила слепящая боль, будто что-то елозило внутри головы, терлось о стенки черепа и выворачивало мне мозги. Хамада пытался сделать со мной то же, что уже проделывал с Джанко, хотел заставить исполнять свою волю. Его сила прощупывала мое сознание, поддамся или нет. Демон встал рядом, я видел его огромный мутный силуэт. Зверь скалился, защищая меня. И не от одного Хамады, а еще от шестерых врагов. Они повылезали из покореженных и полыхающих верхолетов. Кто-то еле двигался, истекая кровью, кто-то почти не пострадал, успев использовать магические заслоны. Но все они пошли в атаку, на защиту груза. Маги какой линии это были, я так и не понял. Было уже не до раздумий. Мне внезапно скрутило правую руку, которой я держал револьвер. Ладонь выпустила оружие и потянулась к голове. «Убрать клей из ушей! Убрать немедленно! Ты должен слышать!» Вот чего неистово желало мое сознание. Оно и отдавало приказы руке, а та медленно, но верно приближалась к правому уху. Крошечная часть мозга еще осознавала, что сейчас, прямо сейчас, я поддаюсь чужому влиянию, но вторая часть орала «Ты должен слышать! Должен слышать! Слышать! Слышать!» Давление жреца на мое сознание все усиливалось, а я как мог сопротивлялся, удерживая руку в нескольких сантиметрах от головы и ждал, когда на мой зов откликнется то, что откликается всегда, когда жизнь висит на волоске. И вот по напряженным мышцам пробежал мороз. Такой приятный и долгожданный, что я ощутил неуместную эйфорию. Мой психодух среагировал на смертельную опасность и начал контратаку. В глазах посветлело, зрение обрело четкость, сознание перестало требовать «ты должен слушать», а рука начала слушаться. В такие моменты мой дар делал невозможное. Правда, ему оказалось не по силам скопировать способность жреца. Скорее всего, это вообще было невозможно, ведь Хамада не просто атаковал меня, а применял уникальную способность. Например, скоростное передвижение Галея я бы тоже вряд ли смог повторить. Зато мой психодух в попытке отразить атаку вытеснил то, что давило мне на мозги. Тень покинула сознание и вновь замельтешила около моей головы. Сознание освободилось всего на несколько секунд, но этого мне хватило. Я дотянулся ладонью до ноги рычащего рядом демона и толкнул его от себя. «Задержи их, но не убивай». «Ну, хоть пожую». Волк бросился прямо на магов, что нас окружали. Он сделал это один, уже без меня. Первый из нападающих сразу оказался в пасти демона, а потом его огромная туша подмяла под себя еще двоих. Другие атаковали зверя со всех сторон, в него отправились проклятия и молитвы. Значит, это были все-таки жрецы. Не слишком сильные, но группы могли навредить. Чтобы отбить демона, я схватил валяющийся револьвер и, не вставая с земли, выстрелил в тех, кто кинулся на моего волка. В ход пошел звездный град. «Мощный бабах по площади», — так говорил Грич. Дает хороший удар огнем любому, независимо от ранга. Заряд заклинания полетел в людей, размножился на десяток мелких искрящихся ядер, а потом все они вспыхнули, охватив огнем тех нападавших, которых демон еще не успел пожевать. Площадка заднего двора задрожала от взрывов, небо снова озарилось вспышками, искры метнулись в стороны, наверняка громыхнуло от души. Правда, кроме собственного дыхания, я ничего не слышал. Но на такой грохот и взрывы сюда с минуты на минуту должны были слететься все столичные военные. Наверное, Хамада тоже об этом подумал. потому решил бежать. Он пригнулся, схватил валяющийся у забора ящик и под прикрытием дыма рванул к стоящим у дальних ворот верхолетам. Я помчался за ним. Стрелять в него не стал, помня о прошлом промахе, поэтому прямо на бегу применил щит. Тот самый, что подарили Мич и Горо. В спину убегающему Хамаде устремилась волна сферы боли. Причем я пустил ее так размашисто, будто атаковал не одного человека, а целый взвод. Тактика была простой. Даже если хитрый и сильный жрец опять применит иллюзию, то боль прокатится по округе и заденет все, что попадется ей на пути. Так и вышло. Тот Хамада, за которым я бежал, внезапно исчез, а в стороне появился уже другой. Он вскрикнул, споткнулся, но все же устоял и понесся дальше, крепче стиснув свой драгоценный ящик. Я остановился, вскинул револьвер и задержал дыхание. Прицел, выстрел, заряд метнулся в настоящего Хамаду, а попал в другого человека. Из дыма неожиданно выскочила Белова и шибла жреца с ног, угодив прямо под мою пулю, точно под удар заклинания. Опять промах. Да что ж такое, сука! Проорал я в бешенстве. А смертельная ловушка тем временем сработала. Ей было все равно, кого забирать. Безжалостные путы выросли из земли, окутали тело Беловой, скрутили и исчезли вместе со своей жертвой так быстро, что шаманка даже рот открыть не успела. Я увидел лишь ее бледное лицо, измазанное в крови, и темные глаза, наполненные гневом. Эта стерва выиграла для своего ненаглядного несколько спасительных секунд, и за то время, пока Белова корчилась в путах, сам Хамада уже успел добежать до первого из двух уцелевших верхолетов, вскочить на подножку, распахнуть дверь и буквально влететь туда вместе с ящиком. На свою подружку он даже не обернулся. Я рванул за жрецом, хрен ему. Эта скотина от меня не отделается. Да я лучше удавлюсь, чем отпущу его. Лопасти первой машины вспыхнули синими молниями, и она поднялась над площадкой. Я метнулся ко второму верхолету, добрался до кабины пилота, распахнул дверь и, минуя кресло и штурвал, дотянулся до панели управления и торчащего из нее ключа. Ладонь активировала соляной знак с крыльями, сферу эфира. Именно она приводила лопасти в движение. Вторая рука уже задействовала следующий знак — стрела вверх. Машина резко дернулась, и я чуть не завалился на пол. Схватив штурвал одной рукой, а вторую оставив над панелью, я, наконец, сел в кресло. Верхолет поднялся над площадкой двора, раскуроченного взрывами, и в зареве пламени я увидел, как другая машина уже летит над крышами зданий. Мой взгляд упал на желоба для стержневых заклинаний, куда обычно ставят заклинания телепортации. Пусто. Оставалось надеяться, что и в верхолете Хамады тоже пусто, ведь это значило, что он никуда уже не денется, осталось только догнать его. Теперь все должна была решить наша схватка в воздухе. Моя настырность против его опыта пилотировать, которого у него было явно больше, это граничило со смертельным риском. Чтобы не тратить время на набор высоты, я направил машину между домами, низко, над дворами и промышленными складами, над деревьями и переполошенными людьми. Ни мой враг, ни я, никто из нас не соблюдал правила движения. Проскочив мимо официальных летных маршрутов и светофоров, жрец устремился в сторону центра Измаила. По пути он чуть не сбил взлетающий со станции пассажирский верхолет, но успел вывернуть. Я не отставал. Хамада резко набрал высоту, накренил машину и, обогнув одну из высоток, полетел в противоположном направлении, практически мне навстречу. Только вместо того, чтобы дать ему дорогу, я сделал кое-что другое. Не сбавляя скорости, полетел ему точно в лоб. Руки вцепились в штурвал. Дыхание замерло на вдохе, в ушах заколотил пульс. Нужно было выждать 5 секунд. 4, 3, 2... Встречный верхолет сиганул вниз, пролетая подо мной в нескольких метрах. Уходя от столкновения, Хамада зацепил нижними лопастями крышу одного из домов. Скорость его машины чуть снизилась, а за ней потянулся шлейф густого дыма. Отлично. Теперь можно было не опасаться, что я потеряю его верхолет из виду. Почти остановив машину в воздухе, я развернулся и, набрав скорость, полетел по следу. Хамада стремился уйти из города, уже не разбирая пути. Паника в нем побеждала. На его месте я бы тоже запаниковал. Он ведь понимал, что с ним будет, когда он попадется. Через несколько минут мы летели над одним из районов уже на отшибе столицы. В этот момент к нашему полету присоединились еще 4 верхолета. Они сели мне на хвост, но держались на приличном расстоянии. «Вас тут только не хватало», — прошептал я, хотя понимал, что когда-то это должно было случиться. Событие было слишком очевидным, а преследователи — слишком узнаваемыми. Синие кузова, особая форма иллюминаторов, гербы с мечами и императорской короной. Военные Измаила. Они начали нагонять меня, окружая с двух сторон, но я лишь прибавил скорости. Впереди все так же маячил верхолет Хамады, испускающий шлейф дыма. Я быстро вытащил из ушей клейковину и сунул в карман пальто. Теперь временная глухота никак меня не защищала. Появился риск пропустить что-то важное. Вот как сейчас. Из ближайшего верхолета военных проорали в громкоговоритель. «Курьерский верхолет номер 10353, немедленно приземлитесь! Курьерский верхолет номер 10353, немедленно приземлитесь!» Я дожал скорости, хотя и так летел почти на пределе. Маленький юркий верхолет был прилично легче машин военных, и пока мне удавалось их опережать. Сегодня я нарушил слишком много правил, чтобы останавливаться на полпути. Погоня продолжалась. «Курьерский верхолет номер 10353, немедленно приземлитесь!» Я мчался вперед, выжимая из несчастной машины все, на что та была способна. Салон дребезжал. Штурвал стал липким от моих вспотевших ладоней. «Курьерский верхолет номер 10353, немедленно приземлитесь! Курьерский верхолет...» Внезапно Хамады накренил свою машину и начал уходить в пике, прямо к земле. Мы летели уже за городом, а там, впереди, маячили сады. Огромная территория. Похоже, туда-то и направился жрец. Уже перед самой землей лопасти его верхолета сверкнули снопом синих молний, машина резко остановилась, будто кто-то ухватил ее невидимой рукой, а потом рухнула на деревья. «Ну нет, только попробуй сдохнуть раньше времени, скотина!» Я спикировал к месту крушения. За мной устремились военные. Никто уже не орал в громкоговоритель и не требовал остановиться. Тем временем Хамада вышиб дверь раскуроченной машины, вывалился на землю и, прихватив с собой ящик, грузно побежал в кусты. «А вот хрен, все равно не уйдешь!» Пока я приземлялся и выскакивал из машины, военные окружали сады с воздуха. Их урчащие верхолеты зависли над деревьями по всему периметру. Одна из машин начала спускаться к земле, но на военных я уже не смотрел, мне нужен был Ючи Хамада. Счет пошел на минуты. Я рванул в те же кусты, где скрылся жрец. Ветки хлестали по лицу, в темноте ноги то и дело спотыкались о поливочные трубы. Вокруг урчали машины военных, лучи прожекторов мелькали по саду, но я все бежал и бежал. А тот, кто от меня скрывался, несся впереди, я слышал его. Хруст веток, бормотанье, тяжелое свистящее дыхание все ближе и ближе. Хамада был ранен, и к тому же он нес еще и ящик, а это замедляло его бег. И даже спасаясь от смерти, он не бросил свою ношу. Это ж насколько она ценная. И вот, когда в темных кустах мелькнула ускользающая спина Хамады, я задрал рукав пальто, остановился, расставив ноги шире, и размахнулся щитом. Вперед отправилась волна из двух сфер. Тверди и боли. Стена желтоватого света ринулась от моей руки и смяла кусты, что попались ей на пути. А в тех самых кустах Хамаду нашла уже сфера боли. Наслаждайся, сволочь. Можешь создать хоть десяток иллюзий, до тебя мой пинок все равно долетит. Будто подтверждая мои мысли, из переломанных зарослей донесся стон невыносимой боли. Я рванул на звук и через несколько секунд добрался до Хамады. Хрипло дыша, тот лежал на боку. Для него все оказалось непросто. При крушении верхолета он повредил голову. Его правое ухо было сильно обожжено, из раны выше виска обильно сочилась кровь. Хамада не мог даже встать, но все равно цеплялся за свой ящик. Не церемонясь, я отправил в жреца новую порцию боли, уже без размашистого жеста. Хамада был совсем непрост, чтобы расслабляться раньше времени. Даже при смерти он мог атаковать и наслать на меня какой-нибудь жреческий мор. Он снова завыл от боли, потом перекатился на спину и запрокинул голову, уставившись в ночное небо. Сбежать бы он уже не смог. Это понимали мы оба. «Догнал все-таки, настырный урод!» — прохрипел Хамада, еле переведя дыхание. Я вынул из кармана желейный шар оков, размял в руке и склонился над парнем. Сейчас я не видел в нем того человека, с кем сражался в котлованах плечом к плечу. Теперь это был лишь тот, кто заставил меня усомниться в моих друзьях. Тот, кто втерся ко мне в доверие. Предатель и убийца. «Поговорим, пока военные нас не нашли». Я постарался, чтобы мой голос не показался ему слишком угрожающим. Он медленно моргнул и перевел взгляд на меня. «И тогда ты меня отпустишь?» Наклонившись к нему ниже, я тихо ответил. «Это смотря, насколько много ты знаешь».